Глава 21. «Ваше высочество, там кровати привезли. Где прикажете разместить?» «Кровати? Какие кровати?» Не могла понять я спросонья, еле продрав глаза. Вчерашний разговор с владыкой выбил меня из колеи, и я проворочилась полночи, гоняя мысли в голове. Заснула лишь под утро. «Этот гад так и не дал мне определенного ответа, сказав, что сообщит о своем решении позже. А еще имел наглость пригласить меня присоединиться к ужину в их честной компании. Понятное дело, я отказалась. Настаивать он не стал, лишь заметил, что мне нужно подумать о том, что мы одна семья. Я совершеннолетняя и имею полное право занять свое достойное место в обществе, где теперь мой дом. В гробу я видала такую семью. Слух, конечно, такого не сказала, сухо пообещала обдумать его слова и распрощалась. Мне было безумно обидно за Элисабет, которой в свое время не дали даже шанса влиться в местное общество. Правду говорят, что дорога ложка к обеду. Настоящая принцесса безумно обрадовалась бы протянутой руке мира, ухватившись за нее, но, думаю, никто и не протянул бы. Она не умела отстаивать свои права и не осмеливалась предъявлять претензии владыке, чтобы улучшить свое положение. Но в любом случае время нашей жизни отсчитывала данная ею клятва. Не знаю, как хотела бы провести остаток жизни она, а мне не улыбалось пялиться на рожи жен владыки, обмениваясь с ними фальшивыми улыбками и завуалированными колкостями. Так что в топку все эти семейные ужины. Пусть со стороны владыки это и щедрое предложение, верх снисхождения после того, как я себя с ним вела и что наговорила, но я не оценила. «Детские кровати из приюта. Говорят, владыка с утра распорядился доставить их к нам. Значит, дети переезжают сюда?» — радостно спросила Маржетта. «Приют, дети, доставка кроватей. Пазл сложился, и я сама радостно подпрыгнула на месте. Он разрешил!» «Маржетта, помоги мне одеться!» «Сегодня уйма дел. Нужно подготовить комнаты для детей, проинструктировать служанок, нанять помощниц Сани на кухню, закупить продукты...» Уже на ходу перечисляла я, побежав умываться. Время до полудня пролетело в суете, как один миг. Детей решили разместить на первом этаже, чтобы легче выходить с ними на прогулку. Следовало еще обустроить для них столовую и игровую комнату, в которую предстояло купить игрушки. Это я решила взять на себя. Пока же на пол постелили ковры и принесли дополнительную мебель. В город я выбралась уже порядком вымотанная, но довольная. Детей привезут ближе к ужину, чтобы они поели после дороги, немного осмотрелись, поиграли и легли спать. Лучше бы днем, но Санна не успеет приготовить на всех обед, только за продуктами поехали. И из приюта нужно еще столы привезти с лавками, за которыми ели младшие дети. Можно в городе новые купить, но я сомневалась, что найдем так быстро нужное количество. Да и детям лучше кушать за привычной мебелью. Тем более, что из-за ремонта ее все равно будут выносить. В общем, голова от всех мелочей, которые нужно ухватить, буквально пухла. Я сразу и не заметила, что мой паланкин сопровождает Коган, а увидев, помахала ему рукой, как старому другу. Я и правда ему обрадовалась. Он-то мне и нужен. Сегодня его хорошее знание города просто необходимо, чтобы сделать все необходимые покупки. Когда мы приехали к набережной, я с улыбкой протянула Когану руку. «Привет!» Он даже опешил на мгновение, ведь обычно я кривила лицо и воспринимала его как неизбежное зло. Но быстро сориентировался. Когда помог мне выйти, задержал ладонь и поцеловал пальчики. «Я тоже тебя приветствую, удивительная моя. Ты сегодня сияешь». А он вошел в роль мужа. Мысленно я дала себе подзатыльник, вспомнив, что местная знать выражается витиевато, а не бросает при встрече по-простецки «привет». Может, он еще и от этого немного подзавис? Ну да ладно. Коган расплатился с носильщиками, и мы отошли от с любопытством глазеющих на нас мужчин. «Неужели наша встреча вызвала такие эмоции? Или есть иной повод?» — допытывался мой спутник. «Есть повод. Расскажу по дороге. Ты своего коня здесь так и бросишь или пристроишь?» — кивнула я на оставленную им животину. «Пристрою в таверне неподалеку. «Мне подождать?» Он улыбнулся, покачав головой. Отойдя ненадолго к носильщикам, дал монет, кивнув на лошадь, и вернулся. «И все?» «Да, они отведут». «Уверен, что о ней хорошо позаботятся?» «На сбруе цвета дворцовой стражи, и новой быть не может». Это прозвучало с такой уверенностью и гордостью, что я невольно улыбнулась. «Так что у тебя случилось, что ты сегодня такая улыбчивая?» «Владыка разрешил детей из приюта разместить у меня на время ремонта. Сегодня все утро прошло в приятных хлопотах. Готовимся». «Благодарна ему. Вот видишь, ты ошибалась на его счет. Он совсем не бездушное чудовище, как ты о нем думала». «Да я вообще о нем стараюсь не думать. И о какой благодарности речь? Долг любого правителя — родить о благополучии своих подданных. А он долгое время не видел проблем у себя под боком, пока я его не ткнула носом». «Разве он не приступил к их решению?» «Только время покажет, что он там нарешает». Настроение немного упало от понимания, что мне этого уже не увидеть. Не желая грустить, я с улыбкой поддела Когана. «А вот ты, на мой взгляд, его идеализируешь. Знаешь, вот любопытно, ты высший дракон, занимаешь высокое положение в вашей иерархии. Неужели тебе нравится служить обычным телохранителем?» «Я личный телохранитель владыки, а это большая честь. Мне непонятно твое пренебрежительное отношение». «Извини, не хотела обидеть. Просто в твоем поведении чувствуется гордость за то, где ты служишь. А мне просто непонятно преклонение перед владыкой, да и вообще перед кем-то. Быть его телохранителем — почетная работа, но всего лишь работа. Это не должно становиться смыслом существования. Вот скажи, какие у тебя перспективы на будущее? Кроме как героически умереть за него, если понадобится. Неужели ты хочешь посвятить всю свою жизнь службе? А как же твоя жизнь, твои стремления? Вот о чем ты мечтаешь?» Коган нахмурился. Ему не понравились мои слова, но, чуть помедлив, ответил. «Мечтаю жить под мирным небом. А залог мира — это сильный правитель страны, против которого побоятся выступать. Владыка своим правлением обеспечивает безопасность подданных, и я горд тем, что вношу свой вклад в это, оберегая его». «Хорошо, он силен во внешней политике, не буду спорить. Но он упустил дела внутри страны. Будущее любого народа — это дети. Образование не должно быть привилегией. Оно должно стать обязательным для детей всех слоев общества. Нужно строить школы, поощрять способных к наукам. Образованный человек принесет стране больше пользы. Надеюсь, ты не будешь с этим спорить. Нужно на государственном уровне помогать матерям, оставшимся с детьми без кормильца. Тогда меньше детей пойдет по кривой дорожке, и это снизит преступность». Не помню, чтобы в Зандании дела обстояли именно так, чтобы там преступность была меньше или беспризорников мало. Простые люди живут в разы хуже, чем здесь, а к женщинам отношение как к скоту. Мне тоже вдруг стало интересно, откуда принцесса почерпнула столь прогрессивные взгляды. Хоть он и говорил спокойно, но обращение «принцесса» выдало, что мне удалось его задеть, а его слова стали ушатом холодной воды. Да, что-то я разошлась. «Можешь считать, что видела во сне мир будущего, где все устроено по-другому. Извини за горячность, просто после посещения приюта, когда я увидела унылое существование детей и их беспросветное будущее, во мне все перевернулось. В моих силах помочь только некоторым. Лишь владыка может помочь остальным, и я не понимаю, почему он ничего не делает». «Не осуждай его. Тема детей для него болезненна, поэтому он упустил из виду некоторые вещи и не проводил реформ в этой сфере. Но я слышал, тебе удалось это изменить». «Знаешь, я только одного не понимаю. Ладно, он мужик, думающий о глобальных проблемах, но ведь у него 30 баб, и они регулярно выезжают в город. И благотворительностью они должны заниматься в силу своего положения. Почему ни у одной внутри ничего не ёкнуло? Они не видели или не хотели видеть? Почему к нему пришли не они, а я, после первого же посещения приюта, схватившись за голову от того, что там творится?» У Когана не было ответа, а я за нашими разговорами едва не прошла шатер предсказательницы. «Подожди меня, я сейчас». Заскочив в шатер, я подождала, когда опустится полог, стянула с себя плащ, спрятала его в сумку и зашла к ясновидящей. «Я к вам на минутку, ничего не надо, держите», — сунула я золотую монету. «Зашла поблагодарить? Рада, что прислушалась к моим словам», — расплылась в улыбке мадам Зарина. «Да-да, спасибо, очень помогли», — заверила я, торопясь на выход. Оценив мое преображение, Коган изогнул бровь, а когда мы немного отошли, сказал: «Избавиться от плаща можно и возле таверны. Никого не удивит, если его поможет снять муж. Решат, что мы с дороги. Чаще всего женщины надевают такой плащ, если выходят без сопровождения. Он как охранная грамота». «О, а пользы от него все больше и больше», — порадовалась я, ведь раньше таких тонкостей не знала. «Интересно, о чем мечтаешь ты?» — спросил Коган. «Оставить свой след в этом мире, когда умру, что-то после себя. Пусть фонд помощи принцессы Элисабет или просто танец, который будет танцевать простой народ». «Обычно люди видят свое продолжение в детях». «Да уж, но в моем мире о них я еще не задумывалась, считая, что времени впереди полно. А в этом времени как раз нет». «Я осознаю, что подвешенное положение 31-й жены исключает для меня обычный брак и детей». «На все воля владыки». «Не смеши меня. Поверь, не все в его воле». «А почему ты сказала, когда умру, а не если?» — спросил Коган, не став спорить. «Словно знаешь, когда именно это случится, и спешишь исполнить намеченное. Странно как-то. Ты совсем молода, а в столь юном возрасте редко задумываются о смерти, считая, что еще вся жизнь впереди, и строят более долгосрочные планы». В очередной раз я прокляла его проницательность. Люди смертны и живут меньше драконов. Находясь рядом с вами, поневоле об этом задумываешься», — ответила я как можно беззаботнее. «Но что лично для себя ты бы хотела? Есть у тебя мечты?» «Коган, ты так выспрашиваешь, словно владыка попросил узнать о моих предпочтениях для подарка, который он зажал на мой день рождения», — рассмеялась я. «Я близок к нему и мог бы посоветовать, что подарить такой, как ты. Так чего бы ты хотела?» — не смутился он. «Интересный вопрос. В прошлом у меня было много планов, а сейчас я понимала, что возможность просто жить и наслаждаться каждым днём уже подарок. Этого дать он мне точно не сможет». Я не стала говорить Когану о жизни и постаралась ответить честно, словно у меня есть будущее. «Если забыть о связывающих меня обстоятельствах, я бы хотела путешествовать, посмотреть страну, разные города, посетить достопримечательности». «Я думаю, в этом нет ничего невозможного. Тебе только стоит сказать владыке, куда ты хочешь поехать в качестве подарка». И не успела я размечтаться, что рвану на пару деньков куда-нибудь к морю, как он спустил меня с небес на землю, добавив: «Владыка часто путешествует с женами». «Коган, иногда плохой попутчик способен испортить все удовольствие от поездки». Дракон бросил на меня быстрый взгляд, уточнив: «Вы могли бы поехать вдвоем с владыкой. Лучше узнать друг друга». Он почему-то решил, что в качестве неподходящей компании я имела в виду других жен. «Настоящим подарком было бы поехать одной, ну или с Маржеттой в качестве компаньонки. А владыка мне к чему? Только настроение портить». «Смешной такой. Зачем мне потасканный 30 тетками мужик? Не самое лучшее общество». Коган поджал губы, оскорбившись за любимого владыку. «Я забываю, что в некоторых вопросах ты еще сущее дитя», — снисходительно произнес он, типа щелкнув меня по носу. Я насмешливо закатила глаза, не став его разубеждать. К счастью, мне хватило ума прекратить дразнить дракона и спрятать ехидную усмешку. А вот Коган разошелся, во время репетиции танца обнимая излишне крепко или, как бы невзначай, скользя руками по моему телу. Вроде бы невинно, но заставляя внутренне остро ощущать каждое касание мужских пальцев. Волнующих, будоражащих, вызывающих томление и заставляющих вспомнить, что у меня уже давно нет мужчины. Я же вчера с ним элементы отрабатывала, и такого эффекта не было. А сейчас изменилась сама атмосфера между нами, словно он задался целью разбудить мою чувственность. И если неопытная принцесса ничего бы не поняла, то я осознавала, что он делает это намеренно. Даже Эйлер, шутя, заметила, что мы сегодня искрим. Сразу видно, что молодожены сами такими были. И бросила влюбленный взгляд на своего Стефа. Что ж, я отыгралась на нервах Когана, ставя танец парней, а потом вместо запланированной прогулки по городу, потаскав его за собой по лавкам в поисках игрушек и подарков для детей. Решила, что, помимо прочего, на новом месте мальчикам в постель положу по деревянному солдатику, а девочкам — по куколке. Коган стойко терпел. Пока я закупалась или трепалась с хозяевами лавок, выспрашивая, что интересного у них есть для детей, он больше помалкивал, осматриваясь по сторонам. Было заметно, что в таких местах он впервые и чувствует себя непривычно. Завершив покупки, я вспомнила, что нужно забрать платье из салона, которые должны были уже пошить. Не ходить же в город в одном и том же. На меня и так уже собственные служанки косятся, что я платье не меняю. А вот в мире женского тряпья, к моему удивлению, Коган чувствовал себя вполне комфортно, чем бесил. Начать с того, что перед ним все сразу начали стелиться, поняв, что к ним заглянул высший дракон. А он сразу стал весь такой важный, высокомерный, принимающий суету вокруг себя как должное. Пока я примеряла платье, он успел пошептаться с хозяйкой, и когда я вышла, меня ждало еще одно. Нарядное, нежно-розовое, такое воздушное, с кружевами. Я выбирала платье, чтобы не бросаться в глаза в толпе, а это создавалось для молоденькой девушки, желающей покрасоваться. «Примерь», — попросил дракон. «Зачем? Куда она мне?» «Хочу пригласить тебя в одно место». «Терпеть не могу розовый. Да оно мне подходит, как коровье лошадиное седло. Мы с этим платьем из разной оперы». «У вашего супруга прекрасный вкус», — щебетала хозяйка лавки, видя мои сомнения. «Это идеальное платье для такой юной госпожи, как вы». «У тебя отвратительный вкус», — взглядом сообщила я Когану. «На самом деле мне уже хотелось вернуться домой. Думала, успеем перекусить в городе по-быстрому и во дворец. А куда-то идти, да еще в этом розовом безобразии, вообще желания не было. Если хочешь, чтобы я переоделась, выбери не то, в чем хотел бы видеть меня, а подходящее мне». Не обращая внимания на хозяйку, произнесла я, глядя в глаза Когану. Тот бросил оценивающий взгляд на розовое платье, на меня, и явно расстался с мыслью увидеть меня в образе нежной трепетной лани. А потом, призадумавшись, пошел искать другое. Мне даже стало интересно, что он выберет. Про себя решила, что если традиционно голубое или синее под цвет глаз, точно никуда не пойду с ним сегодня. Но он удивил. Выбранное им платье было совсем другим. Темно-синий корсаж, округлый вырез, по которому рассыпаны вышитые цветы, широкие длинные рукава и пышная нежно-сиреневая юбка. Что приятно, платье не перегружено вышивкой, все в меру, элегантное и красивое. На вопрос в глазах телохранителя я согласно кивнула и без споров отправилась переодеваться. Судя по нарядному платью, мы собрались в какое-то особое место. Заинтриговал. Когда я вышла, Коган о чем-то говорил с хозяйкой. Но, увидев меня, замолчал, и мне понравилось восхищение в его глазах. «Я готова!» Я покружилась, демонстрируя платье. Есть все же что-то в моменте, когда мужчина выбирает тебе одежду. Находясь на расстоянии, он охватил меня взглядом с ног до головы и смотрел, как на собственность, будто присвоил уже вместе с платьем. Но я простила. Приятно ради разнообразия ощутить себя обычной девушкой, которая нравится парню. Все равно между нами ничего далеко не зайдет. Так зачем думать о последствиях? Буду просто наслаждаться моментом. Как оказалось, он успел договориться, что вещи мы заберем чуть позже, и сказал, что меня ждет паланкин. Садясь внутрь, я усмехнулась про себя. Уже второй раз выхожу из салона в новом платье, оставив там старое. Я поняла, почему Коган захотел, чтобы я переоделась. Мы приехали в какое-то элитное заведение на берегу реки. Сама бы я сюда точно не попала. Вокруг все утопало в зелени и цветах, не хуже, чем во дворце. Только еще на подстриженных лужайках гуляли павлины. Невидимые мне музыканты играли приятную ненавязчивую мелодию, создавая расслабляющую атмосферу. На террасе стояли столики, за которыми отдыхали посетители из высшего общества, а кроме того, были еще увитые плющом беседки. В этом месте берег полукругом выдавался вперед, а беседки стояли над водой, видимо, на сваях. Для большего уединения между ними взмывали вверх струи воды, создавая водную стену, на солнце переливающуюся всеми цветами радуги. В одну из таких нас и провел официант. В центре круглый стол с мягкими стульями, а по периметру — диванчики, где можно просто посидеть, любуясь живописным видом и водой. Я оценила приватность выбранного места. Сомневаюсь, что незамужним девушкам позволено посещать такие с кавалерами, да еще без компаньонки, но не мне думать о своей репутации. Коган сделал заказ на двоих, не спросив моего мнения, но я не стала возмущаться раньше времени, решив подождать и оценить его выбор. К тому же вдруг в этом мире так принято. В воспоминаниях принцессы Элисабет тут пробел. Вдруг, как и с платьем, мне понравится. В качестве аперитива нам принесли что-то вроде вермута, приятного на вкус, с запахом трав и полыни. К нему подали орешки, сыр и маленькие корзиночки на один укус с разной начинкой. «Как тебе здесь?» Я встала, подойдя с бокалом к воде. «Красиво. Ты знал, что можно бесконечно смотреть на воду, огонь и...» «И красивую девушку?» — закончил он, подходя ко мне. «Нет», — усмехнулась я и добавила более прозаическое. «Как другие работают. Ты часто здесь бываешь с дамами? Тебя сюда провели без вопросов». «Беседки часто бронируют для важных гостей столицы. Здесь привыкли не задавать вопросов». «О, так ты заранее подготовился?» «Стало приятно. А что запланировано на завтра?» «Мы же решили, что завтра пропустим встречу. Ты ведь собиралась провести день с детьми. Или передумала?» «Точно. Нет, все без изменений». «Тем более, что Эйлер отдохнула, и они со Стефом решили завтра пойти выступать. Со своим танцем, пока наш готовим. Да и мне лучше ежедневно не пропадать». «Тогда какие планы на нашу следующую встречу?» — спросила я. «Пусть будет сюрприз. Или есть пожелания?» «А как развлекается молодежь?» Я вспомнила наше свидание с Матвеем. Мы и на мотоцикле гоняли, и с парашютом прыгали, и на воздушном шаре летали, и с диггерами в катакомбы спускались, и в горы кататься выбирались на выходные. «Мне кажется, как и везде», — ответил Коган. «Посещают балы, маскарады, театры, рестораны, устраивают пикники на природе, прогулки в парке, на воде». «А мы можем сходить в театр?» «Не думаю, что у тебя получится. Представление вечернее. Из дворца ты выйти сможешь, а вот поздно вечером вернуться без вопросов охраны к тебе нет». «Жаль. А ты можешь меня покатать на себе?» Коган, пригубивший из бокала в этот момент, подавился. «Сесть на дракона может лишь его истинная». «Ладно, покатушки отменяются. А что насчет полетов?» «Тогда возьми в лапы и полетаем», — не отстала я. «Принцесса, ты осознаешь, о чем просишь? Мне нужно раздеться догола, чтобы обернуться». «Боишься, что буду подглядывать?» Подмигнув, подколола я его. Коган смотрел на меня странным взглядом, а я поняла, что для невинной девушки находиться рядом с обнаженным мужчиной, который не ее муж, неприемлемо. Сразу хана репутации. Могла бы и сама сообразить, но уж очень хотелось перед смертью попробовать что-то необычное. Ощупать дракона мне еще не приходилось. Я пошутила, со вздохом пошла я на попятную. Но хоть на лошадях мы можем покататься? «Ты умеешь ездить верхом?» — удивился он. «Умею». «Не знал, что тебя обучали». «Элисабет точно нет. Да и она была слишком тучной для этого. А вот меня — да». «Ты многого обо мне не знаешь», — пожала я плечами. Коган залпом опустошил бокал, безмолвно соглашаясь с данным утверждением, а потом впился в меня темнеющим взглядом. Уверена, что на принцессу имеется досье, где нет ничего интересного, а теперь вылезают сюрпризы. Останься я жить здесь, держалась бы более осторожно. Взять хотя бы то, что без возмущения позволило оплатить это платье. И пусть в салоне сочли Когана моим мужем, но я-то знаю правду. Любая уважающая себя аристократка не позволит такого постороннему мужчине, а я даже деньги не попыталась ему вернуть, не заикнулась об этом. Еще совершенно спокойно нахожусь с ним тет-а-тет, шучу и вообще веду себя далеко не как скромная девственница. Он по-любому задается вопросом, как много еще пробелов в информации обо мне, где я всему научилась, с кем. И главное, чего еще от меня ждать? Я практически чувствовала, как крутятся у дракона шестеренки в мозгу. И, если честно, с минуты на минуту ожидала, что он задумается, а не винна ли я, раз столь легкомысленно отношусь к своей репутации. «Может, расскажешь немного о себе, чтобы я лучше тебя понимал?» «Какой хитрый!» «Коган, ты просишь от меня откровенности, а сам даже не смог ответить на вопрос, чего хочешь в жизни», — усмехнулась я в ответ. «Ведь он отделался общими словами о служении владыке, чья жизнь так важна для страны». Он понял, о чем я, и, отвернувшись, задумчиво посмотрел на воду. «Если о сокровенном...» На самом деле каждый дракон мечтает встретить свою истинную, грезит о семье, где будет звучать детский смех. Какие бы завоевания ни совершал, каких бы вершин ни достигал, все это тлен, если нет твоего продолжения в этом мире. Зашибись! Мы с ним словно поменялись ролями. Я ему о желании путешествовать, посмотреть мир, оставить свой след, а он о семье и детях. Ну, не знаю. Как по мне, паршиво, когда твое счастье зависит от кого-то, — заметила я. Нет, конечно, здорово, когда встречаешь свою половинку, любовь, но я считаю глупым жить в ожидании этого. На самом деле счастье... Ощущение полноты жизни, они внутри тебя. Вечно куда-то спешим, к чему-то стремимся, строим планы или откладываем на потом. А нужно иногда просто остановиться и порадоваться, что живы. Это уже счастье. Богатый или бедный может одинаково полюбоваться небом, насладиться прохладой воды, дыханием ветра, лучами солнца на коже и ощутить себя частью этого мира. Знаешь, лично я поняла, что никакой мужчина мне не нужен для того, чтобы я была счастлива. Важно слушать себя, свои желания, найти дело по душе, а не подстраивать жизнь в угоду кому-то. Завтра может метеорит упасть, и мы исчезнем с лица земли. Вот тогда и пожалеешь, что пусто прожил жизнь, оглядываясь на чужое мнение или боясь чего-то. «Странно слушать такие рассуждения от столь юной девушки, еще толком не видевшей жизни. Женщины обычно ценят красивые наряды, драгоценности, мужское внимание, мечтают о выгодном замужестве и высоком положении в обществе. «Я тебя не понимаю», — откровенно заявил он. «Ты имеешь все: положение в обществе, богатство, можешь менять наряды и драгоценности, но предпочитаешь сбегать из дворца, общаться с простолюдинами и возиться с сиротами. Почему?» «Вот же сноб! Простолюдины ему не нравятся». «Потому что так хочу», — лаконично ответила я. «Это со стороны жизнь принцессы кажется сказкой, а она полна ограничений, подчинена требованиям этикета. И дворец владыки, которым все восхищаются, для меня золотая клетка, из которой хочется сбежать». «В Зандании ты тоже сбегала из дворца?» Вот и дождалась вопросика. Наградив его холодным взглядом, ответила. «Коган, не нужно разговор по душам превращать в допрос. Я и так с тобой была излишне откровенной. Не заставляй жалеть об этом».